«Ну, здравствуй, господин майор, я Югин, но ты можешь называть меня Юрий», — представился шаман и дружелюбно протянул руку. «Ярослав, и если позволите, я буду называть вас Юген», — ответил Рязанцев, пожав ладонь нанайца, по ощущениям, точную копию руки его сына. Из непонятного любопытства он попробовал сжать ее чуть сильнее, чем допускалось этикетом, но это равнялось попытке проверить на прочность камень. Нанайц никак не среагировал, только в черных глазах мелькнула понимающая улыбка. По внешнему виду, особенно когда вечерняя вуаль скрывала сеть глубоких морщин, избороздивших его лицо, Югин очень напоминал своего сына Павла. Тембр голоса и почти полное отсутствие акцента в речи также были сходными. «Карр!» — подала голос нахохлившаяся черная птица, широко раскрыв вызывающее уважение блестящий клюв. «А это...» — Одзил склонил голову в сторону ворона. «Мудрый Каа. Будем считать, что с официальной частью мы закончили. Времени у нас мало, так что пойдем к реке, пока Мудурхана кормить. Спирт принес?» Пока они спускались к воде, плескавшийся пологий каменистый берег в 15 метрах от них, Одзил коротко пояснил. «Прежде чем в тайгу уйти, где другие духи хозяева живут, надо речного владыку Мудура задобрить, чтобы отпустил с миром и по возвращении козни не строил. Ты в сторонке посиди тихо, ладно? Вот тебе и камень подходящий». Оставив Ярослава в трех шагах у кромки воды, шаман, изъяв у него пластиковую бутылку медицинского спирта, направился к Амуру. Лед на реке еще держался, до весеннего ледоходов и шуги оставалось несколько недель, но студеный панцирь уже не был монолитным. Во многих местах он истончился и просел, кое-где уже обозначались полыни. А самая большая из них, диаметром несколько десятков метров, находилась в аккурат напротив места, выбранного Югеном. На узкой полоске мокрого песка, смешанного с круглыми речными камешками, Одзил опустился на колени и ненадолго погрузился в молчание. Затем начал сперва медленно, но с каждой новой минутой все более ускоряясь, раскачивать корпус из стороны в сторону. До Ярослава донеслись приглушенные звуки не то песни, не то рифмованных речевок, которые в полголоса шептал шаман. Он попытался вслушаться, но понял только, что слова произносятся на неизвестном ему языке. В паузах между речевками шаман щедро плескал в воду спирт из открытой бутылки. Припасенного литра, по расчетам Рязанцева, надолго могло не хватить. «Ладно, подождем», — решил Ярослав. «После того, что я видел до этого, я не удивлюсь, даже если по Амуру сейчас пронесется местный Нептун, размахивая трезубцем и трубя в раковину». И все же результат превзошел его самое смелое ожидание. Вдалеке, выше по течению, послышался громкий всплеск, как будто в воде резвилась легендарная гигантская рыба Калуга. Жаль, но последний экземпляр ее в этих местах был отловлен еще в середине прошлого века. Ярослав попытался высмотреть что-нибудь в темноте, густеющей с каждой минутой, но, насколько он мог определить, река в той стороне, откуда послышался звук, осталась безмятежной. Шаман замер, потом поднес бутылку ко рту и, сделав большой глоток, сплюнул спирт в реку. «Ого!» — подумал Ярослав. «И как это он гортань себе не обжег?» Одзил, видимо, для закрепления эффекта, повторил эту жуткую процедуру еще два раза, затем закрыл бутылку и небрежно бросил ее назад. Почти одновременно с этим поверхность воды перед стоящим на коленях человеком взбурлила, и из нее стало сантиметров за сантиметром вырастает длинная чешуйчатая шея, увенчанная массивной, грубо очерченной головой. Каким образом чудовище подплыло незамеченным к прибрежному мелководью, Ярослав не особенно задумывался, оторопело наблюдая за потрясающим зрелищем. Это мало походило на обещанные шефом дешевые эффекты. Вот над водой была видна только голова, а вот уже желтые немигающие глаза с черными иглами зрачков покачиваются на высоте 3 метра над ним. И это совсем не кажется иллюзией. Густая вонь, как будто поблизости материализовалась тонна сгнившей рыбы и водорослей, наполнила все вокруг, забилась в ноздри. Шаман, обращаясь к чудищу, что-то сказал на старогольском наречии, и дракон, изящно изогнув шею, опустил кувалдоподобную голову к самому лицу Адзяла. Черная пасть, полная изогнутых, словно турецкие ятаганы зубов, медленно открылась, и из нее выскользнул раздвоенный змеиный язык. Адзял, пошарив в кармане, неторопливо извлек кусочек сахара рафинада и положил угощение Чуктори прямо на язык речного бога. Дракон, как показалось Ярославу, легким кивком поблагодарил шамана и повернул морду в его сторону. «Ну уж нет», — пронеслась в голове паническая мысль, — «к этому я еще не готов». Ярослав, как истинно городской житель, вообще опасался всяких крупных животных. В детстве мать полчаса уговаривала его подойти к вольеру с жирафами в московском зоопарке. Уговорила и даже снабдила очищенным бананом. Но когда безобидная травоядная меланхолично вывалила в его сторону неправдоподобно длинный фиолетовый язык, маленький Ярик одним прыжком преодолел расстояние, тянущее, если бы ввели новую дисциплину по прыжкам, спиной вперед, на олимпийский рекорд. В данной ситуации делать резкие движения мог только сумасшедший. Тихо отползти назад тоже не получалось, за спиной находился внушительных размеров валун. А сахара шаман ему не дал, откупиться не получится. Дракон, почувствовавший душевные муки Ярослава, шумно фыркнул в его сторону, обдав снопом мелких капелек слюны, и вновь повернулся к шаману. Тот дружески похлопал чудище по шее и что-то успокаивающе сказал, настойчиво повторив несколько раз имя своего спутника. Дракон еще раз фыркнул и, преисполненный чувства собственного достоинства, медленно втянул шею в воду. Когда за водой исчезли глаза, до последнего момента наблюдавшие за сидящими на берегу людьми, Ярослав облегченно вздохнул. — Вот и все, — сказал Одзил, легко распрямляясь в полный рост и весело глядя на спутника. — Теперь можно и в тайгу идти, пока совсем не стемнело. — Карр! — подтвердил невесть, откуда появившийся на плече у шамана ворон. Еще секунду назад его там не было. В этом Ярослав мог поклясться. Над Амуром разлилась чернильная тьма, которая безуспешно противостоял только свет луны, почти вошедший в полную силу. До Бе-Тихани, полнолуния, оставалось 3 дня. В стоящем на вершине сопки деревянном доме готовились ко сну. Младший Одзил и его жена, бойкая молодая ульчанка Настя, поместили водителя Сашу в отдельной комнате, принадлежавшей наверняка отцу Павла. Обстановка в ней оказалась довольно скромной. Узкий жесткий лежак, застеленный белоснежным бельем, занимал почти 1/3 комнаты. В углах висели связки высушенных звериных носов, Сунгхке. В них, по поверьям народов Преамурья, жила душа животного. По обе стороны от входа, закрытого легкой занавеской, стояли вырезанные из стволов березы долговязые звериноликие Ада-Севены, близнецы-хранители. Комнату наполнял запах багульника, шедший, казалось, отовсюду. «Экзотика», — вынес вердикт Саша и, забросив под кровать дорожную сумку, вернулся в большую комнату, где уже велись приготовления к позднему ужину.